بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء. ما استيلس الحكم الثالث. الحكم الثالث المانع أو تستريسي. الحكم الثالث المانع. المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، وبتعبير آخر ما يلزم من وجود العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. المانع هو الوصف الوجودي، لابد من وجوده. الوصف الوجودي то есть это тот وصف который должен существовать быть. نعم، هو الوصف الوجودي الظاهر، то есть он должен быть ظاهر. والمندبت الذي يمنع الحكم، то есть тот и этот وصف который в свою очередь мешает, чтобы حكم зацепился за того, у кого найден этот самый الوصف. Да, то есть самый простейший пример, чтобы было понятно, это как хайд. Да, аль-хайд является маниун лиль-хукм ва хуа сихат ас-сала. Ва би таъбирин ахар ма яльзаму мин вуджудихи аль-адам, то есть ма яльзаму мин вуджудихи адаму аль-хукм аль-адам аль-найбатун ан мудуфилей. Ма яльзаму, то есть то, что делает обязательным, скажем так, мин вуджуди, то есть мин вуджуди ль-мания аль-адам, фа хуа адам аль-хукм, то, что если вуджида хаза ль-мания, фа аль-хукм яльзаму адаму вуджуди. Ва ля яльзаму мин адамихи адамун ва ля вуджуд. Но если он этот аль-мания, то есть вот этот аль-васф аль-мандабит аль-вуджуди отсутствует, то это не обязывает, чтобы хокм присутствовал. Как, например, у женщины нету хайда. Это же не говорит о том, что если она в состоянии отсутствия хайда, значит она в обязательном порядке должна находиться в состоянии, то есть намаза и так далее. Понятно, о чем речь идет? Бабдилля. Вот смотри. Изначально маяльзаму мин вуджудихи аль-адам. Давай объясним это предложение. Маяльзаму мин вуджудихи аль-адам. Она не должна быть обязательно в этом положении отсутствует. Но если у меня нету хайда, она не должна постоянно. Не-не, вот это. Я понял то, что ты вот это знаешь. Мне нужно, чтобы ты объяснил вот это предложение. Ма яльзаму мин вуджудихи аль-адам. Ма яльзаму это не является ваджибом. Не-не-не. Обязательно. Ма яльзаму. Мне нужно, чтобы ты обособил. То, что когда она есть, то обязательно отсутствие. Да. Ма яльзам. Ма это исм масуль. Эбиман аллази. Аллази. То есть кто такой аль-мания? Это тот, который яльзаму, то есть яльзаму является обязательным мин вуджуди, мин вуджуди аль-мания, то есть является обязательным из-за того, что присутствует он, вот этот аль-мания. Да, чтобы было хокм отсутствие, отсутствие хокм, то есть обязывает, то есть присутствие аль-мания обязывает отсутствие хокма. Вот. Валя яльзаму, но не обязывают мин адамихи из-за того, что отсутствует аль-мания. Мин адамихи, мин адами аль-мания. Адамун. Яльзаму будет это мания, да, если она подразумевает, да? Яльзаму обязывает, да? Да, да, обязывает как бы. Валя яльзаму мин адамихи, ай мин адами аль-адам. То есть, но не обязывает из-за того, что отсутствует вот этот адам аль-мания, то есть аль-мания отсутствует как хайд. У женщины, если, то есть в данном случае хайд, он мания, он восфун в уджуде захир мундабит. Даже хайд отсутствует. Является ли, то есть обязывает ли это сразу же, то есть что она переходит в состояние намаза, поста и так далее, и так далее. В тот момент, когда присутствовал этот восф, да, он был мешающий, то есть зацепиться за него хокма, это вуджуб и сиха ас-сала ва сиям. А если отсутствует, то он не обязывает сразу? Нет. То есть может присутствовать, а может нет. Вот он говорит, валя язмин адами хай мин адами льмани. Адамин валя уджуд. Есть, если нет. Нет, нет, нет. А понятно ли предложение? Он говорит, конец. Вот смотрите, валя яльзаму мин адами льмани, то есть вот это га мин адами ги возвращается на льмани. То есть как будто он говорит, но не обязывает из отсутствия вот этого мания адамун, чтобы отсутствовал также хокум, валя уджуд, или чтобы он присутствовал. То есть присутствие и отсутствие хокма не зависит от отсутствия вот этого мания, вот этого восфа. Но если он присутствует, то это обязывает отсутствие хокма. А если он отсутствует, то это не обязывает ни присутствие, ни отсутствие. Понятно? Это вот смотрите. Вот это флешка и створка. Вот эта флешка — это мания. Вот эта створка — это хокум. Если эта флешка появилась, значит створка отсутствует сразу же, в обязательном порядке. Эта створка — это обязательность выполнения и действительность намаза и сияма у женщины. Ну, например, если присутствует эта флешка, эта стёрка сразу же отсутствует, все моментально. Если эта флешка отсутствует, это еще не говорит о том, чтобы эта стёрка должна присутствовать сразу же. Нет, может присутствовать, а может и отсутствовать, в зависимости от того, что касается ее непосредственно. Да. Может быть, да, да, да. Да, да. Может, у него джунун есть. Да. У стёрки, да. Может, еще какие. Аль-джунун тоже является мания. Аль-джунун, мания. Мания, так, да. Мания, он так лиф. Вахуа, аль-мания. Нав'ан, бывает двух видов. Мания о вуджубин, а мания о сиха. Мания вуджуб — это то, которое является препятствием обязательности, то есть ты не обязан. А мания о сиха — это тот, кто является препятствием для достоверности. То есть если это присутствует, то значит это будет недостоверным. Как хайд, в свою очередь, является мания вуджуб и манию сиха. Например, сафар, он является манию вуджуб, то есть ты не обязан делать, например, намаз в свое время, но он не является манию сиха, то есть если ты сделаешь намаз в свое время, он будет достоверным. Еще мы можем привести болезнь, аль-марад, является манию вуджуб, то есть ты не обязан делать, то есть поститься, но не является манио сиха, то есть если ты будешь поститься, то пост будет достоверный. Почему? Потому что болезнь не является препятствием достоверности. И вот, то есть, и так далее. Да. Фаляу каталя роджулун роджулян. Если человек убил человека. Амдан одуаном, то есть осознанно. Ваджиб алейхи кисас, даже фа ин алимна ан ркатиль абун, то есть если мы узнали то, что аль-катиль этот убийца отец, абун лиль мактуль, то есть для убийца, то есть отец убил своего сына, имтана аль-кисас, то есть аль-кисас в этом случае становится аль-мумтаня, то есть это не работает. Почему? Аль-убувату, вот этот восфун, аль-убува, то есть это восфун, даже аль-вуджуди, то есть он присутствует, зохирун, то есть он зохир, аль-мундабит, который явно о субут аль-хукм, а это аль-касас, аль-хукм в данном случае аль-касас. Но из-за того, что этот человек является отец для убитого, то есть аль-касас не работает. Отталкиваясь от хадисов и так далее. Аль-убувату маниатун мин вуджубиль касас. То есть отец не убивается за своего сына. Вагаказа дейн, то есть и точно так же долг. Мани он мин вуджуби зака, мин вуджуб азака, то есть азакат становится гойру ваджиба, то есть если на тебе долг, даже и то есть и у тебя подошло время, то есть из имущества, то есть таким образом, то что ты и прошел хауль, то что ты начинаешь быть обязан выплачивать азакят. Но вот этот дейн является препятствием, то есть мани он вуджубу азакят, то есть ты не обязан отдать азакят, пока не выплатишь долг. Да, но если выплатишь, то азакят будет достоверен, да, да. Да. И так далее. ومثال مانع صحة العدة то есть срок у женщины مانع تون من صحة نكاح المرأة إذا وقع العقد أثناء العدة является то есть مانع صحة то есть то препятствие которое становится препятствием достоверности для достоверности как например у женщины когда она то есть ее муж развел или муж у нее умер, да, то есть умер и 4 месяца 10 дней ждет. В этот момент, если она вышла замуж, ее ж не брак батль, недействительный. И там, да, то есть если она знала, если она не знала и так далее. Если даже не знала, все равно брак недействительный, то есть если узнала то, что нельзя было, оказывается, выходить замуж вот этот срок, то ее разлучают, то есть тем человеком сразу же, за которого она вышла замуж. Но после того, как у нее пройдет срок, то есть она опять может... Не знаю даже. Точнее, не помню. Танби. Ну там это. Не знаю, да. Танби. То есть это можно вернуться и посмотреть, не составит большую проблему. Человек попал. Это возвращается к суде. Судья разбирается, она подает, то есть говорит, то есть у меня муж без вести пропал. Не знаю где. И судья смотрит на состояние мужа, кем он был. Какой, то есть в каком случае он попал, как правило, в такой ситуации, когда возвращаются. Да. Да, да. Да, да. Например, да, если он уехал на джихад, то в то место, в которое он уехал, как правило, сколько времени, то есть там продерживаются максимум. Да, то есть и так далее, если прошло, например, за 20 лет, то как правило, то есть и о нем нет никаких вестей, то как правило, то есть и он попал в место, где постоянно битвы, война, то есть постоянно стреляют, то как правило, то есть определенного сядятка срока нет, если он ушел, там. Не, то есть там смотрится. В зависимости от каждого человека смотрится отдельно, куда он попал, в какую ситуацию и так далее. Ну да, ты не перегадаешь, может там 5 лет жить. Да, может, да. Может, да, да. Если потом судья выносит решение, то есть на эту женщину, то что она, то есть разведена и как правило муж в такое время этот умер, то это она может выходить замуж, то есть ждет срок. С 4 месяца и 10 дней после этого выходит замуж. А если вдруг оказалось потом то, что муж жив, да, вернулся, то у нее хаяр, то есть если хочет, может вернуться к старому мужу, да, развестись с этим, а если хочет, может остаться, да. Но дети приписываются к тому мужу. Потом я там вот это читал, там его с кем в раю это будет жена? С первым или со вторым? Я до этого слышу, что будет с первым. Но вот это ты почитал, что будет со вторым. Что будет со вторым. Это было правда? Не знаю, пусть сначала туда попадет, этот рай. А потом выбирает, с кем она будет, с первым. Нет, здесь не то, что выбирает, а уже конкретно преодолели, если он будет автором. Я не знаю об этом. Да, тоже просто читал, до этого просто даже так, а потом почитал. Вот так. А если бы ты первое мнение почитал бы вот это, которое сказали, что будет со вторым, а потом второе, то есть после этого то, что почитал, что же будет с первым. Я просто не знаю, как это, там, как преодоление, куда просто сказали вот так, вот так, вот так, и все. Не интересно стало? Да, бывает такое, женщины волнуются, с каким мужем она будет. То есть волнуются таким образом, то, что она уже, то есть этот. Брэдпорт. Да, то есть этот. Я не спрашиваю о том, попаду я в рай или нет, то есть я знаю, что я туда попаду, да. Меня интересует, с кем я там буду. Танбигун, ашарт, камагот захир. Биддульмания, то есть шарт, как это очевидно, является противоположностью препятствия даже. Фаадамульмания ай шартун. Отсутствие мания является условием. Адамульмания шарт, например, условие шрут сихат ассаля. И одно из условий фагу адамульмания, чтобы отсутствовало препятствие. Да понятно, о чем говорит? Да. Фаадам ль-мания шартун. Ва адаму шарты мания он. Если отсутствует шарты, то является мания. Да понятно? Ва лиза яка фи калами ба'д аль-фукахаи аль-ичтизау ан зикр ль-мавани'и би анна шарта адамуха. Удостаточно, как, не удостаточно, да, как бы. То есть, анзикры альмавания бианна шарт адма, то есть, они не упоминают, то есть, альмавания таким образом, то, что упоминая условия. Почему? Потому что упоминая условия, этим сам ты хочешь сказать, то, что отсутствие какого-то из условий является мания. Если хотя бы одно из условий отсутствует, то есть условие того или иного вида поклонения, о котором идет речь, то это является условием, то это является препятствием достоверности. Да. Каков ли фишрут сихат аль-бай алля якуна фи аль-мабей джахалатун? Иза вуджуду аль-джахаля мания он ли сихат аль-бай? То есть они говорят, что условия действительности торговли, чтобы алля якуна фильмабе, то есть предмет, который продается джагаля, вот это как джагаля по-русски сказать, то есть джагаля фильмабе, это является условием действительности, и аль-джагаля разнится в зависимости от и в зависимости от человека, и в зависимости от предмета. Аль-джагаля, то есть чтобы покупающий у него было достаточно информации о предмете, которым он покупает, чтобы он знал то, да, что он покупает. Чтобы, то есть нельзя, например, если я скажу, я покупаю мне то, что у меня в кармане за 10 гиней. Да. То есть в обязательном порядке должен знать, что это. Это шар, да. Да, или, например, то есть, я тебе скажу, ты, например, специалист там по машинам, я не знаю, мне для тебя достаточно упомянуть, например, я продаю Mercedes такой-то марки, такой-то цвет, такого-то года выпуска. Вот эти сифаты тебе достаточно, чтобы представить, что это за машина. Почему? Потому что ты знаешь координаты вот этого Мерседеса, вот такой-то марки. Ты знаешь, то есть сколько у него машин сил, какая у него скорость, какие у него параметры, какие у него бывают этот. Тебе единственное узнать, то есть тебе достаточно узнать те, то есть цветы и год и выпуска, и в общем, то есть все остальное тебе, то есть известно. А предположим, например, ему, он понятия не имеет, то есть если ты скажешь, Мерседес такой-то, то есть он ему это абсолютно, то есть максимум, что он узнал, то что есть какая-то машина, которая называется Mercedes, которая бывает вот такой-то, как она выглядит, каким образом, ну, что там с ним, да, ему нужно, нет, для него нужно больше информации, ему нужно увидеть, открыть капот, посмотреть технические данные, посмотреть, то есть паспорта, там, и вообще, сколько она разгоняется, сколько у нее чего бывает, может привести еще кого-то, кто понимает, да, потому что, и так далее, вот это, то есть аль-джагаля разница в зависимости от, и то же самое все остальные, то есть дом, например, есть специалист, инженер, он просто со стороны может посмотреть на дом и понять, то есть его состояние и так далее, и так далее. А есть другой человек, то есть ему нужно зайти, там все смотреть, просматривать, ему нужно знать, какой там фундамент, какой и так далее, и так далее. Вот это все разница в зависимости от предмета и от состояния, то есть и от того, кому продается это. И вот это вот, то есть аль-джагаля является мания, то есть ее присутствие. Аль-джагаля восфун, зохир вуджуди, мундавит, ялзау, аллази ямнау, субут аль-хукм. يعنون أن الجهالة مانع من موانع صحة البيت. То есть они имеют в виду то, что аль-джагаля является препятствием для действительности торговли. وأما التحقيق فهو ألا أن كل من الشرط المانع أمر وجودي لا عدم. То есть لا يتداخلان. То что تحقيق, то что каждый из них, то есть будь то шарт, будь то мания, это أمر وجودي. أمر вуджуд, то есть каждый из них необходимо, то есть каждый из них имеет место быть, существовать, то есть он есть. Если, то есть либо шарт есть, и они ля и это дахалян, то есть если есть шарт, значит мания отсутствует, вуджуд, то есть в обязательном порядке. Если мания присутствует, значит шарт отсутствует, то есть сразу выносишь хокм, то что шарт отсутствует, если присутствует мания. Каидатун. Лабудда ли исбати сабабийяти, ау шартийяти, ау ильмания айяти мин далилин. Чтобы сказать, то что что-то является сабаб, или что-то является шарт, или что-то является мания, необходимо далиль. То есть шариат на это должен указать. То есть откуда мы знаем то, что хайт является мания? Шариат на это указывает. Откуда мы знаем то, что джанаба является мания? Откуда мы знаем то, что чтение фатихи это является шарт? Откуда мы знаем то, что завалю шамс это сабаб? И так далее. То есть мы об этом, то есть это ахкам та'буди гэра ма'куль ма'на. То есть мы не можем об этом узнать ниоткуда, никак не можем, кроме как от шариата. Все, что, откуда мы знаем то, что закят является обязательным, откуда мы знаем то, что 5 намазов в день надо делать и так далее. Это все мы не можем узнать, кроме как от шариата. وذلك أن سبب مثلا هو حكم شرعي هو حكم شرع لا يثبت إلا بدليل любой حكم شرعي абсолютно любой لا يثبت إلا بدليل من الشرع. فمن ادعى سببية شيء لشيء فلابد له من إثبات ذلك بدليل. И тот, кто указывает, то есть заявляет о том, что что-то является причиной для чего-то другого, то он для этого обязан привести шариатский далил. وإلا كان قول على الله تعالى بلا علم. Если нет, то есть его слова на Всевышнего Аллаха без знания. فلو قال قائل يجب على ترك الصلاة حتى يخرج وقتها استهتاراً. То есть амдан, в общем. Как осознанно. Да, намеренно, осознанно. Не-не-не. Амдан, да. Айякдея. То есть шейх говорит, несмотря на то, что масали ахлафи, те ученые, которые говорят белькада, они тоже не говорят это, то есть из-за того, что им так кажется. То есть они увидели в чем-то далиль, то есть им показалось то, что есть далиль, то есть, который указывает на это, а другие ученые говорят, что нет, то есть это далиль не указывает на это. В общем, это فلو قال قال يجب على ترك الصلاة حتى يخرج وقتها то есть отталкивает с намнение то что он ла яхфу то есть то что тот кто является обязательным то есть если Раши говорит если кто-то скажет то что является обязательным на человека который оставил намаз таким образом то что вышло его время намаза и он осознанно понимает это то что время намаза выходит и вышло они говорят, ты должен возместить теперь этот намаз, даже. И шейх говорит, Шаман, и да, то есть какая причина? Причина то, что он пропустил намаз таким образом, то что вышло его на время. Фамани да, асабабиета залика тарк лил када. И говорит, и тот, кто заявляет о том, что, что вот это оставление намаза является причиной для возмещения этого намаза, فَلَبُدَّ لَهُ مِنْ فَلَبُدَّ مِنْ إِرَادِ الدَّلِيلِ لِذَلِكَ то есть он обязан привести на это далиль то есть шейх Аль-Ашкар на мнении то есть это мнение является более правильным Аллаху Та'ала Аль-Валям то что Аль-Када يحتاج إلى أمر جديد يحتاج далиль на это то есть как например самый известный далиль на это слова посланника Аллаха алейхиссалату вассалям من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. Если забыл или проспал, то пусть делает. Это далиль. То есть, если бы это было само собой разумеющееся, посланник Аллаха об этом бы не говорил. Если он указал то, что тот, кто проспит или забудет, то есть пропустил намаз ли узрен, то пусть восполнит, как сможет, даже. Это указывает, то есть этот далиль ученые взяли на то, что тот, кто оставит вид из видов поклонения, у которого какой-то, то есть вокту мухаддад, то есть начало времени, его и конец, и оставить не сделает, это указывает на то, то что ему нет смысла восполнять. Именно который там не запрещен. Да. Фахаза фи сабабетель вуджуб. И это то, что касается, является, то есть причиной относительно чего-то, то, что является ваджиб. То, что является фи сабабет аль-вуджуб. Фамислиху сабабету надб. И то же самое причина желательность. То есть кто-то говорит, то, что что-то является делать желательным в шариате. На это он должен привести шариатский довод. Даже как, если я скажу, например, желательно каждое утро кувыркаться по 3 раза. Да? Да. Это, то есть как вид из видов поклонения. Несмотря на то, что это может быть желательно действительно, то есть полезно для здоровья и так далее, то есть со стороны, да, аль-аду, аль-акли и так далее, для шкаль, то есть это полезно кувыркаться. Развивается, как это называется? Да. Я вообще не могу кувыркаться, у меня сразу голова кружится. С детства так вот эти карусели круглые вот так есть, вообще у меня сразу голова, да, сразу крутится. Да. А у меня дети вообще могут кружиться, прям стоять и кружиться, кружиться долго. Я 1-2 круга делаю, у меня все начинает голова сразу кружиться. Сразу прям сильно вообще ходит, прям этот. Полностью, да, да. Вообще не могу. С детства так. И поэтому в маршрутках это все меня укачивает вообще сильно. Вообще не переношу. Спанула. А у некоторых есть они этот. Могут вообще там, я не знаю, крутиться, не крутиться, как хотят. وَمِثْلِهُ سَبَبِيَتُ النَّضْمُ فَوَنِ دَعَ نَدِبِيَتَ شِيَامِ سُلَسَا То есть и тот, кто претендует, то есть шейх хочет сказать, что все хадисы на то, что посетить Сияму Сулеса недостоверны. Фаму Казалик. فَوَنِ دَعَ نَدِبِيَتَ شِيَامِ سُلَسَا То есть Сияму Сулеса А у Умрата Раджаб, то есть или то, что в месяц Раджаб желательно делать Умру. Так вот, Идда Анна Яума, то есть самый лучший способ, чтобы узнать, почему среди фукаха, именно среди фукаха, то есть которые являются фукаха конкретно каких-то мазаб, очень сильно распространились ичтихадаты, отталкиваясь на слабые хадисы. Для этого нужно читать. В общем, Аль-Хатиб, Аль-Багдади объяснял этот момент. И некоторые другие тоже. То есть после смерти, во время уже, как Аль-Хатиб Аль-Багдади, уже, то есть когда начался вот этот период, 400-й год и так далее, люди начали очень сильно заниматься фикхом. Очень сильно начали заниматься фикхом, и основная масса начали оставлять именно аль-илль ахадис, и заниматься хадисами. То есть вот это время, то есть начало быть, то есть именно хадис как наука, у нее матн, есть иснад. Выучивался матн и выучивался иснад. И знали, кто такой этот. Но осталась, забытая наука аль-илль. Именно узнавать этот хадис недостаточно знать, кто такой этот. Нужно знать, этот слышал ли этот хадис от этого или нет. Или этот, он слабый передатчик или сильный, а если слабый, просто слабый, это не говорит о том, что хадис недостоверный. Если сильный, тоже не говорит, не является лязем, то же хадис достоверный и так далее. Вот эта наука была забыта. Так как, откровенно говоря, если можно грубо сказать, то есть в моде было изучение фикха, то есть быть факир и так далее. И стало оставляться. И поэтому, люди просто выучивали большое количество информации. Кто что сказал? То есть это не совсем правильно с той стороны. То есть просто выучили, кто что сказал. Человек знает, это называется накалюль фикх. То есть не называется факир, как его там объяснил шейх Аль-Хазими. Хатиб аль-Багдади. Считается мутакаддимин аль-мутахирин. И вот это наука это, то есть. И по этой причине, то есть люди просто взяли от Табарани, привел фильму Аджам Хадис, сказал, и начинает на него основываться, вытаскивать ахкамы, разговаривать, то есть фиг и так далее. И все это, а этот хадис вроде изначально недостоверный вообще. Да, то есть не разбирались, не понимали. И это очень сильно распространилось, очень сильно. То есть, и потом вот этот, отталкиваясь от этого, мазхаб аль-мухаддисин и так далее очень сильно стал. То есть те люди, которые занимались хадисом и так далее, их мазхаб, как об этом многие из ученых сказали, начал быть отличаться от того манажа, на котором были аль-хадис непосредственно аль-аимма аль-хуффаз. И появилась вот эта наука как тариф, вот это все, то есть это все пришло, как он сказал, шейх аль-Ислам и другие, от азилитов, вот эти тарифат. Хадис хасан, что такое хадис хасан, начали определять хадис хасан, такой-то. И потом любой хадис, который внешне подходит под это правило, выносился на хокм, то, что он хасан, даже если аль-Аимма аль-Кибар сказали, то, что хадис ма'люль и так далее. И подобного народа все стало подстраиваться под аль-Каваид. Каваид, то есть подходит под правило, нет, если не подходит, и вот таким образом. Не все, конечно, очень сильные, и много это распространилось. Поэтому можно достаточно, то есть, увидеть часто хадисы, на которые аль-Аимма аль-Кибар сказали то, что он, то есть фиги айля или он гора махфуз или так далее, аль-Мутахирун, то есть человек 15-20, все говорят, нет, хадис иснад захиру сиха, иснад не кулю мфикат, этот слышал от этого, этот слышал от этого, этот от того, то есть и так далее. Но подобного рода, Аллаху Аля, то есть вот Аль-Бухари сказал, هذا الحديث أحسن شايف في الباب. نشد حديث شو أحسن не просто хасан, а хасан шейф фильбаб достоверный, поехали, то есть дальше и так далее и подобного. Это распространилось достаточно сильно, не все, конечно, но основная масса подверглась. И соответственно таклидуль мазахиб, то есть таклид уляма и так далее, очень сильно распространяется вплоть до наших дней. Какой-то час вот тоже есть, то есть те, которые фанатичны на шейх Альбани, то есть да ты чего хочешь сказать, да ты что, да шейх Альбани, да шейх Альбани все это знал, да шейх Альбани, то есть он и так далее, то есть ты что хочешь, да ты хочешь сказать и так далее, в общем. Да. Это ни в коем случае не принижение шейх Альбани, это, то есть это объяснение морального устоя тех, то есть, которые перечисляют себя к нему. Шейх Альбани это как раз наоборот, то есть не был из числа мукалядов. Он полностью, да, то есть это был, да. Факат иддаа анна яуму сураса сабабун линадбейца сиям, то есть он претендует то, что яум сураса является причиной для желательности поста, даже ومثله سببيت النضب فمن ادعى ندبية صيام الثلاثاء أو عمرة رجب ندبية عمرة رجب то что عمرة في يوم في то есть в месяц رجب является желательной فقد ادعى أن يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم Сом и сиям, то есть это два маздера с одним смыслом. Сома сауман и сиямун. Да. Ва анна шахра рамад, анна шахра раджаб, шахра раджаба, сабабун линадбиятил умра, является причиной для желательности умры даже. Фаюталабу аля кулли ман ва аля куллин мин залика бидалилин, то есть и он требует, то есть он становится требуемым быть, нет, он требует, он, то есть требуется от него, чтобы он привел далиль на, то есть на вот эти пункты, то есть которые он утверждает. Ваказа, то есть ваказа сарабейту тахрим ау сарабейту аль-карах, и также, то есть если он претендует, то что что-то является причиной запрещенности или причиной нежелательности, как если я скажу, вот это является причиной для запрещенности вот этого. То есть у меня сразу нужно требовать, почему. Да. Шариатский довод на это. И шариатский довод может быть Коран. То есть потом далиль разбирается отдельно. Далиль может быть это Коран, это может быть хадис, это может быть иджма, это может быть кайяс. Как, например, да. Да, то есть каяс тоже у него арканы и так далее, и так далее, то есть и каяс лягу алля, то есть и зауджида вуджиз ляхок, файдэн тафати и так далее, все вот этот пункт опять возвращается туда. Вот эти все хавайды во время сахаба были объяснили, да? Нет, их не было как отдельная наука, но они их все понимали, да. Да, да, то есть они, да, они по причине величия ума, то есть и то, что эти люди в ихних фатавах очень часто указываются на причины, то есть они очень часто указывают, когда говорят так, так надо делать или так не надо делать, они постоянно указывают на мотивировку, почему они дают, то есть этим самым они указывают на айлю, то есть на причину, по которой они говорят, то есть и ученые это все взяли оттуда, то есть откуда они все вот эти правила и так далее, и так далее. Да, то есть они видели в словах Аллаха, в словах посланника Аллаха, в словах сподвижников, то есть указания. Да, то есть они указания то, на то, что они какой-то хокм вытащили по причине общественности текст. То есть то, что ляус, то есть далятуху алель-умум, или на тахсис, или то есть этот танцис, или то есть они видели, как то есть сподвижники и то есть салиф, которые после них работали с текстами, с аятами и так далее, и отталкиваясь от этого, они то есть вытаскивали вот эти все моменты. Как самый простейший пример, который шейх Усеймин постоянно приводит в своих книгах по усулю, это шахут. Когда мы говорим, то есть «Вассаляму аля абадиллахи ас-салихин», и посланник Аллаха алейхи салляму сказал тот, кто это скажет, «Факат саляму аля кулли абдин салих». Далее. Мы говорим это или не говорим это шахут? «Ассалям аля абадиллахи ас-салихин». Даже и последний класс сказал, фаманкала залик, факатсалям аля кулли абдин солих. Это этим самым последний класс указал на что? На умум. Откуда мы взяли это правило, то что если хокум муаллик бельвосф, то из-за залик лвосф, если бы тут хокум, то есть откуда мы говорим, то есть как, например, что такое умум? Например, «Аль-Муталлакат» — это «Раббасна бенфазинна тратал куру». «Аль-Муталлак» — то есть «Восф» — «И завудит аль-Восф мубашаратан яспут ль-Хукум». То есть любая та женщина, которая стала быть разведенной, сразу цепляется на нее Хукум. Откуда мы вот это все берем? Это указал на спасание Клага. Чем? Сказав то, что когда у нас учил говорить «Аля абадиллахи ас-солихин», то есть он упомянул то, что любой тот, кто на кого ясрику алейхи лаузу л-абд вакайд аннаху салих изан анта тусалим алейхи. И это значит, то есть во всех таких местах, как мы об этом и в Мутеми, то есть все, вот это называется, то есть этот, то что дарат лауз алейхи умум. Иза вуджида залик лвоз, то есть манталабаса бизалик лвоз, يثبت له الحكم مباشرة. И так далее, как قاتلوا الكفار, قاتلوا المشركين, или يا أيها الذين آمنوا, то есть или إنما المؤمنون, и так далее, тогда все вот эти авсов, то есть или то есть أولئك هم الكافرون, أولئك هم المؤمنون, и так далее, тогда вот эти все авсов, которые за которые цепляются тех кам, которые шариат накручивает на них. Да, он не сможет. Нет. Сподвижники тогда это все знали и понимали. Значит, а сейчас да, ты просто сейчас да не вообще не сможешь. Да, ну. Удюбан в обязательном порядке. Да. Не просто недостаточно, а вообще не можешь понять, да. И это только это, а есть такие, так, есть таксис, когда делается, когда нет, и так далее, и так далее. То есть умом берется из каких альфаз, из каких не берется, тляк берется откуда не берется, действия последнего, действия бывают таких и таких, и то есть это все разбирает науку суфик. Ты просто невозможно, не в состоянии, ты не будешь понимать, о чем, то есть без науки у суфих вообще это, то есть это, ты как, я знаю, как плотник без рук вообще. Да. Да. Вахаза фильмование ашуру, то есть и точно так же фильмование и ашуру, то есть когда ты хочешь сказать, то, что что-то является шартом для что-то другого, то есть ты обязан принести далиль, или если ты хочешь сказать, что что-то является препятствием для чего-то, то обязан привести на это далиль. Оставление сунны является сунной? Нет, там нужно смотреть, потому что когда у тебя, например, есть... Это его, как бы, не оставлено. Да, нет, там уже смотрится на аль-маслиха, то есть делание сунны, даже, то есть сунны посланника, как намаз дополнительный или сиям, да, то есть это ограничивается на тебе даже. Бывает маслиха, которая не ограничивается только на себя, переходит на других мусульман. Например, говорю, вот, как мне период. Я сейчас приеду по определенную территорию и буду преподавать там. Но мне, как сейчас не дадут преподавать, мне надо побрить бороду. И это тоже, говорит, вот, это является оставлением сунны, чтобы я мог преподавать. Не сунны, да, это же ваджиб. Они говорят, так, что я надо побрить бороду или, например, на снимет нихаб, чтобы зато нам дадут преподавать, говорят, чтобы мы могли преподавать. Нет, неправильно. Ну это же неправильно? Носить бороду, не носить никак. Нет, оставлять ваджибат и попадать... Нет, они говорят, придешь, то мне же это сунны. Ну ладно, что теперь. Если они говорят, это же вопрос, тут это сколько неправильно, таких вещах. Если это все общее касается, если не касается. Если сунну, действительно сунну оставлять, то да. Как правильно здесь понимать? Например, смотри, ситуации, например, если есть какие-нибудь, то есть, да, люди, у которых есть знания, и они в состоянии преподавать, и они оставят преподавание и займутся чем? Поклонением. Собой. Да, то есть, будет с утра до вечера поститься, ночью выставить молитву и так далее. И все мусульмане останутся на джагле, то есть, не будут знать ни акид, ни фикх, то есть, это, то есть, нормально? Да. Нет, в его отношении ему более важнее оставить эти виды поклонений, если они мешают преподаванию. Почему? Потому что преподавание маслиха шариатское аазам бикасир. Аазам бикасир джиддан. Почему? Потому что это является мин ауджбил ваджибат, это, то есть, таалим аль-муслимин. Акиды, фих и так далее, это является ваджибуль кифая. То есть если оставят все, то грех берут все те, кто способны к этому. То есть, и подобного рода действия, которые, то есть, не ставятся далили на это сунна на послание к Аллаху и вошний манныш. Как, например, он оставлял суннан, когда к нему приезжали в Уфуд. То есть делегации для обучения религии и так далее, посланник Аллаха оставлял сунан и сидел с ними и объяснял, и говорил им, то есть рассказывал про тавхид, да. И точно таким же образом поступали и сподвижники, как Ибн Масуд, Абу Хурайра. То есть почему от нас пришло много хадисов от Абу Хурайра, от Ибн Масуда, от Ибн Аббаса, от Аиши. Да, потому что они оставили все, то есть и полностью сидели только литтадрис ва таалим, да. Да. И как, например, сколько ты знаешь хадисов от Абу Бакра? Ну, хоть один скажи. Я не помню, потом уже. Да, потому что он остался, да, то есть. Или сколько ты, например, хадисов знаешь? Беляль. Кто знает, сколько они хадис от Беляля? Или Абдурахман Науф. Или Саид ибн Зейд. Эти все люди, им рай по жизни обещан. Это люди, которые всю жизнь прожили с посланником Аллаха. Вот. На самом деле, в действительности, такие как Абу Бакр, Биляль, Абдурахман ибн Ауф, то есть Саид ибн Зейд, они знали хадисов и сунну, и Коран намного лучше, чем Ибн Аббас, то есть, или Абу Хурайра, то есть, и подобные им. Намного больше хадисов знали, и понимали, то есть, и знали, и так далее. Факт в том, что, то есть, Кадыр Аллаху Маша Фааль, да, то есть, мало передавали. Противоположно, то есть, таким, как Ибн Аббас и Ибн Масуд, то есть, Али, Амад ибн Джабр, например, они остались литтадрис, то есть, и это. Да. И Биляль, они все были взрослые, то есть, достаточно пожилые. И... Вот кто знает, куда они ходили от Биляля? Думаю, что на то время молодой был, Ну как, молодой, он намного старше, чем Ибн Аббас, намного. А вы сказали про звук тапочек, это ему грех или нет? Да. Нет, нет. Про него, но не он. Да, да, это про него, но не он, да. Вот Термизи хадис у других. Проверяем, много хадисов пришло, да. Но не он их передавал, да. Один из подвижников, я не помню, если не память не изменяет, у Аль-Бухари, Сад Нови Вакас, то есть от Сад Нови Вакас, один из, то есть он не из подвижника, а из Сафаин, он говорит, то есть я был со сподвижниками посланника Аллаха, среди них Сад Нови Вакас и другие, и все они никогда не рассказывали про свои битвы, и про свои участие битвы и так далее, то есть и про битвы. То есть про посланника Аллаха, то есть что он делал на битвах. Вот, что ты знаешь про, то есть, про посланника Аллаха, что он делал на битвах? Вот знаешь, при Хамза, то есть так-то, так-то воевал, так-то. Что ты знаешь про посланника Аллаха? Ты знаешь, чтобы он убил хотя бы одного человека? Где-нибудь передалось, чтобы посланник Аллаха убил хотя бы одного кафира? Или Беляль, или Абу Бакр? Вообще, то есть, какая-нибудь есть отрывок, кто знает, что ты сделал, где ты прибитый Абу Бакр? Хотя немного убивают, да? Конечно, ты что, они вообще, то есть, это в первых рядах, это которые рубились, пока не это, то есть, до потери сознания, как говорится, в прямом смысле этого слова. Или Сад Нови Вакас, или Микдад, это который приравнивался к тысяче. Что про него есть? Во время последних... о том, что они не это, никогда ничего не рассказывали, сподвижники. И он говорил, и Сад тогда рассказал, то есть один какой-то отрывок, как-то они переходили, то есть что-то и все. То есть, несмотря на то, что они знали и понимали, то есть битвы, как это происходило, что делал последний клай, и каким образом, намного, намного вообще это. Просто никогда... Это в противоположность нам. А так, то есть это. Может, они не хотели, чтобы это показалось в крие, да, наверное? Ну да. Пока духа не было. И поэтому, уйдя, сподвижники забрали очень много понимания и знаний Манджи, Сун, Эпасанкла. После них, те, которые, это Абион и Салиф и так далее, они, уйдя, забрали огромное количество именно вот этого манадж сахих, именно понимания и так далее, то есть как, каким должен быть муслим, то есть какое убеждение он себе должен нести и так далее, и все. И с каждым разом умирающим он все меньше и меньше. И мы сейчас, вот мы находимся вообще в мраке, в джагле, хотя мы можем, то есть, думать о себе, то, что мы там что-то знаем. На самом деле это, да, если быть откровенным, это, то есть, смешной маленький кадр, то есть который мы. Поэтому Али и другие сподвижники говорили, у нас был среди нас человек, мы знали, кто-то читает суру Бакара, и Али Амран, этот человек становился великим в наших глазах. То есть уважаемым, великим, потому что они знали, то, что этот человек, если выучил эти две суры, значит, он живет соответственно. То есть это огромное количество знания. Это огромный объем знания, потому что у них этот человек становился очень великим. Это огромная информация, то есть это этот человек алимун миналь олема становился. Да. Поэтому как у Аль-Бухари, если не помню, извиняюсь, то есть пришло тафсир от этот. Ибн Аббас сделал тафсир суры Саджда во время хаджа, даже если не помню, не знает. И один, кто этот, из передатчиков говорит, сделал такой тафсир, если бы Рум и эти. Фарис, слышал бы вот это все бы приняли ислам сразу. То есть, а что он сейчас там говорил Ибн Аббас, мы не знаем. Все, что нам остается, это только предполагать, что он там что-то интересное, то есть, очень сильно. Мне никто вообще не передал мне. Никто. Посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, один раз сделал хутбу с фаджра до аша, если не память не знаю, делал хутбу с фаджра до аша, с фаджра до зухра, салли зухра, опять начал делать хутбу. Рассказал очень много событий, которые произойдут до судного дня. И мы не все, мы вообще, до нас абсолютно ничего не дошло от этого. А кроме как некоторые отрывки, то есть будет так, то есть из отдельных. А вот из этой хутбы, то есть посланник очень много рассказал всего. Вот так вот. И очень много из сунны до нас не дошло. И достаточно только действительно, если внять и вникнуть, то есть этот от сподвижников тогда уже высказывание пришло, то что уже тогда при их жизни еще они говорили, то что все уже, то есть от сунны ничего не осталось. Вот представляете наше состояние сейчас. Вот если правдиво, действительно, то есть от сунны уже тогда ничего не осталось. Да. Все на этом. Поэтому Аз-Захаби, он говорил то, что аль-хадис, то есть те, которые на манаджи, то есть салиф и так далее, их можно найти сейчас только в двух местах. Это в книгах и под землей. Все, то есть те, которые были на манаджи салиф, то есть сподвижников и так далее, их можно найти только в двух местах. Либо в книгах, да, либо под землей. Это несмотря на то, что Захаби жил во время Ибн Тамии, то есть это ученик Ибн Тамии, его шейх. Ибн Тамии, Ибн Каим и так далее, и так далее. Захаби ученик Ибн Тамии, да? Да, да, да. Вот так вот. Все это, то есть, действительно реальность, которую нам нужно понимать, то, что сейчас по причине нашего глобального сильного невежества и глупостей, вообще сильной глупости, следования за своими гава и отсутствие вообще понимания, и мы вот так и живем. Руфиатир Акрамусов. وجفت الصحف الحكم الرابع صحة إيه سيدي ما تتعين نسمو فيك شيخ سلمان أشكر الحكم الرابع الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات الصحة أنا مرد как и в видах поклонения так и في المعاملات то есть это то что взаимоотношения как торговля никах то есть джихад и так далее и так далее. Да, взаимоотношения между людьми, будь то, да. Фасахих миналь абадат, то что является достоверным из видов поклонения, ма вафака шар'а бистикмали аль-аркани ва шурут ва ин адами аль-мавания. То есть это что? То, что соответствует шариату, ма вафака аш-шара, то есть то, что соответствует шариату. Бистикмаль аль-аркан. Таким образом, то, что в полноценном образе собралось в себе аль-аркан. И аш-шурут, и отсутствует аль-мавания. Ва ин адам аль-мавания. Фа иза вуджидат ас-сихату фил абадат аджзаат анфа'алиха ва аскатат аль-муталаба биха. То есть, если иза вуджидат ас-сиха, таким образом, то, что состоялись и шурут, и все арканы, и отсутствует аль-мавания, соответственно, то что? То есть вот этот вид поклонения называется сахих. То есть да, и с него, то есть спадывает с него, то есть требование на делать этот вид поклонения другой раз. Но единственный момент, разница, на которую указал шейх, وَلَا تَلَازُمَ بَيْنُ صِحَةِ الْعَبَادِ وَبَيْنُ حُسُولُ الْأَجْرِ بِهَا وَكَبُولِهَا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى. То есть, но говорит, нету талязма из-за того, то есть, если вид из виду поклонения является достоверным, у тебя здесь в этой дуне это еще не говорит о том, то, что он, это, то, что это, да, примется у Аллаха, является достоверным у Аллаха. Да. Да, да. Ну, у Аллаха. Нет, аджаат, то есть достаточно ему, как оно называется. Все. Где? Ну как, однокоренное оно, да? Не, вот вверху, когда было ичтиза. Не. А, ну да, коренное, но смысл другой, да. Да, да. Там ичтиза, как было, тоже якфи. Кафа, да? Юкафию. Ну, примерно, да. А здесь как получается ичтиза? Нет, здесь иджзаун. Иджза достаточно, то есть как это? Как сказать по-русски? Аджзаун анфалиха, то есть я понимаю это предложение, просто сейчас по русски надо сконцентрировать мысль. То есть действующий его спадывает с него, то есть спадывает с него, как сказать. Сейчас сам посмотрю. Да. Да, я думал. Да, вот исчеза это довольствоваться, удовлетворять. Исчеза, да. То есть фукаха исчеза ан зигнумова, то есть удовлетворяется, да, от упоминания аджза. Аджза, да, получается? Аджза. Довольствуется. Нет, вот это... Нет, ну, аджза, анфалиха. Как же его найти-то надо? Я даже не знаю, как его. Чё? Нету, да. В баранове нету. Вы привыкнете к этому выражению, когда часто встречаешь выражение в книге, ты просто понимаешь, о чем там идет речь. И все. А так часто бывает то, что это. Да, да, ты просто уже да, понимаешь это предложение. А именно сформулировать его в двух словах, вот таким образом, как здесь на русский язык, трудно. Это можно передать, сказать на русском языке, то есть спадывает с него. То есть действующий это становится быть не обязан после этого. И все. Ну то есть. Да. Просто своим смыслом. Фаматастакмалят или абадату арканага ва шурутага, то есть и когда истакмалят, то есть тут именно говорит по поклонению арканага и то есть и шурутага, вантафат муфсидатуха, то есть отсутствуют те, которые делают ее, то есть альфасида, муфсид, это те, которые, то что, альдеюсид, да. Сахат ва аджзаат. Сахат ва аджзаат. То есть она достоверна ва аджза, то есть спадывает с него все, то есть ему больше не нужно делать. Валахин ла ясбуту л-аджру илля би сахати таваджухи ля Аллахи ва антифаи рия. То есть, но она не будет достоверна, кроме как, пока, то есть, да, не будет таваджух илля Аллах, то есть ихлас илля Аллах, то есть ибтига аваджхи ля ва антифаи рия, то есть и отсутствие показухи. Каковлю Наби алейхи салату ва салам, иннама л-амалу бинният, ва иннама ля-куллю мрийин ма нава. То есть это является шарт ли кабули мин кабли ля. То есть чтобы Аллах это принял, то есть там тоже есть шурут. Тоже есть для этого шурут. Шуруту сиха. Ва сихата фильма амалат, то есть и достоверность фильма амалат. Айякун л-агду гайра мухалифин ли шар'и. Чтобы, то есть, в фильме «Амалет» это чтобы был акт, не противоречащий шариату. Бифакти рукнин авшартин ау биуджуди маниайн. Это то есть, если у него отсутствует рукн или отсутствует шарт, как, например, вид из видов никах, у него есть шурут и аркан даже. То есть есть омывание, как, например, то, что жена, там, девушка, там, твоя сестра или молочная сестра, или то есть еще какая-то она там, что-нибудь с ней. А вот это не является, что это два свидетеля? Это хляс следит, отталкивается от достоинства хадиса, да. Ну, по-любому, биттифак это мустахаб, а фактом то, что и является ли, то есть условием или нет, уже, ну. وإذا وقعت المعاملة الصحيحة أفادت نعم أفادت المقصودة من الأكت. إذا وقعت المعاملة صحيحة تسلسل المعاملة وقعت صحيحة تسلسل دستويرنا بلان المبرزم أفادت المقصودة من الأكت وأنا أفادت أفاد الذي جاء إليك بالفائد تسلسل да, то есть аль-максуд то, что требуется от акта. Каким образом? Муж, то есть от жены, жена от мужа, покупатель от предмета, продавец от денег и так далее. Вот тараттабат асаруху алейхи, то есть и накручиваются последствия на него, на этот акт. Это саха акту никах, то есть если саха, то есть остается шурут и арканы отсутствуют аль-мавани. Масран халля ля кули мина завджейн таматту'у биль-ахар, то есть разрешается халялем для каждого из, то есть муж от жены, то есть получает удовольствие, то есть та от него в свою очередь. Вастахаккат аль-мар'ату нафаката вас-сукна, то есть и женщина становится быть достойна, то есть у нее есть хак, чтобы муж на нее тратил деньги и жилье. Тоже, чтоб ты ради. Да. Васабата насабу валяди альмар ати мин завджих. То есть и становится быть, то есть субут, то что тут валят вот этой женщины от ее мужа ватавараса без завджи. Аль-фа-фа-эль, ва-тавараса, то есть и наследуют друг от друга без завджия. Аль-завджия, восмун вуджуди, захирин мундабит, аль-лази яспуту л-хокма, хуа аль-мирас. И здесь мы остановимся. Ва-салаллаху ассаляму аля набийина Мухаммад, ва-алейхи ва-сахбихи, ва-джма-ин.